Глава 21. Самая долгая и разрушительная вечеринка в истории галактики длится уже четвертое поколение, но никто из гостей не выказывает ни малейшего желания уйти. Правда, один субъект покосился на часы, но за прошедшие с этого мига 11 лет его инициатива так и не была подхвачена. Беспорядок там беспрецедентный. Пока сам не увидишь, не поверишь, но если у вас нет никакой особенной необходимости проверить это заявление собственными глазами, то лучше и не ходите смотреть. Любоваться там нечем. С недавних пор высоко за облаками наблюдаются какие-то взрывы и вспышки. Есть предположение, что это началась битва между эскадрильями нескольких конкурирующих компаний по чистке ковров, которые вьются над местом вечеринки, подобно стервятникам. Но мало ли чего не болтают на вечеринках, особенно на этой. Главное, чреватая подлинным бедством, опасность в другом. На данный момент все участники вечеринки являются либо детьми, либо внуками праправнуков людей, которые когда-то сошлись на эту вечеринку, да так здесь и поселились. Благодаря законам естественного отбора, наследования регрессивных генов и так далее, теперь все участники вечеринки оказались либо заядлыми фанатиками веселого времяпрепровождения, либо заиками-идиотами, либо и тем, и другим сразу. Причем идиотофанатичных гибридов становится все больше. Помимо прочего, это означает, что с генетической точки зрения каждое следующее поколение склонно уйти с вечеринки еще меньше, чем предыдущее. Так что в дело вступают другие факторы, например, объемы оставшихся запасов алкоголя. Однако, благодаря некоторым предпринятым мерам, которые в свое время показались неплохой идеей, одна из опасностей вечно длящейся вечеринки – это тот факт, что все идеи, которые кажутся неплохими исключительно во время вечеринки, так и продолжают ими казаться, ибо вечеринка все не кончается, не кончается. Эти запасы истощатся еще не скоро. Так вот, неплохой идеей когда-то оказалась мысль, что вечеринка должна улететь за облака. Не в смысле метафорического термина «улетный». Улетной в идеале должна быть любая вечеринка. Но совершенно буквально. Как-то раз под покровом ночи, давным-давно, компания пьяных инженеров-звездолетчиков из первого поколения гостей вечеринки шлялась по зданию, по дороге то и дело что-то привинчивая, просверливая, что-то где-то чем-то погромыхивая. Наутро солнце встало из-за горизонта и ахнуло. Его лучи осветили здание, полное счастливых пьяных людей и парящие над верхушками деревьев, подобно юной робкой птице. Мало того, улетевшая вечеринка умудрилась обзавестись целым оружейным арсеналом. Предвидя мелкие затруднения с виноторговцами, гуляки готовились не дать себя в обиду. Превратиться из профессиональных алканавтов в пиратов-любителей оказалось несложно. Кроме того, это приятно освежило атмосферу вечеринки, которая уже давно начала застаиваться, ибо музыканты уже притомились вновь и вновь играть всем известные песни. Они брали на абордаж пароходы, совершали набеги на склады, удерживали целые города, требуя выкупа в виде крекеров, соуса из авокадо, колбасы салями и алкогольных напитков. Последние теперь поступают на борт вечеринки по трубам с летающих танкеров. Однако проблема истощения запасов алкоголя в один прекрасный день обещает стать актуальной. Планета, над которой летает вечеринка, сильно изменилась со времен ее первого взлета. Проще говоря, планета разорена. Вечеринка разграбила добрую половину ее земель, причем никому еще не удавалось дать пиратам сдачи, поскольку их маневры в небе безумно непредсказуемы и непредсказуемо безумны. Кошмар, а не вечеринка. Особенно, когда она ударяется тебе пониже спины.